систематическое образование Павел Сергеевич Попов получил сначала в Ялте, а затем в известной в Москве частной гимназии Поливанова. В 1910 году он поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где кафедру философии возглавлял Г.И. Челпанов, создатель Московского психологического института. Он-то и направил любознательного студента к своему коллеге Льву Михайловичу Лопатину, который вскоре стал наставником и другом Попова. Лопатин вдохновил своего студента заняться изучением трудов Анри Бергсона. Итогом этих исследований стал доклад, прочитанный Поповым в психологическом обществе, и дипломная работа «Бергсон и его критики». В 1916 году она была опубликована в сборнике, посвященном Челпанову. Правда, строго говоря, первой посвященной Бергсону публикации Попова следует считать краткую рецензию на популярное изложение философии французского мыслителя Уильсоном Карром. В упомянутой дипломной работе обращают на себя внимание размышления Попова о плодотворности интуиции как метода в искусстве, особенно в литературе. Цитата. «Каждый, кто работал, например, над литературным произведением, хорошо знает, что после продолжительного изучения предмета, когда все документы собраны, все заметки сделаны, чтобы приступить к самой содержательной работе, требуется усилие, часто очень тягостное, чтобы разом переместиться внутрь предмета и чтобы повернуть, возможно, глубже тот импульс, которому потом придется только отдаться. Метафизическая интуиция есть нечто подобное». Конец цитаты. Вслед за Бергсоном Попов подчеркивал, что интуиция есть своего рода активность, иногда даже болезненное усилие. Цитата. «Интуиция – основа интеллектуализма, не пассивна, не мечтательна, не бездеятельна». Конец цитаты. Проблема деятельного, творческого характера сознания с этого времени становится одной из центральных у Попова философа. По окончании университета в 1915 году Попов был оставлен на кафедре философии для подготовки к профессорскому званию. Пройдя магистерские испытания и получив звание приват-доцента, после пробных лекций по теории восприятия Аристотеля и учению Фихте о сознании, он начал читать лекции в университете. Тогда же он становится преподавателем философской пропедевтики, логики и психологии в ряде московских гимназий и школ. В 1919 году Попов был избран на должность профессора философии в Нижегородском университете, где вел курс логики и истории новейшей философии, а также семинар по Фихте. Одновременно он становится профессором в Институте слова. Перемены в жизни никак не повлияли на отношения Павла Сергеевича со своим учителем. До последних дней Лопатина Попов оставался его ближайшим другом и часто бывал у него дома. В конце жизни Попов написал воспоминания о своем наставнике, которые еще ждут своей публикации. Энергии молодого ученого Попова приходится удивляться. В начале 20-х годов преподавательскую работу в нескольких учебных заведениях он совмещал с работой в кооперативном издательстве «Задруга», а затем в товариществе по изучению и распространению произведений Льва Николаевича Толстого. В это же время он регулярно присутствовал на собраниях художников и поэтов, организуемых его сестрой Любовью Сергеевной, где принимал участие в обсуждении проблем развития искусства. В 1923 году начинается работа Попова в Государственной академии художественных наук ГАХН, хотя официально он числился там участником только одной комиссии, анкетной, фактически он работал еще в двух, литературной и философской. И той, и другой руководил Г.Г. Шпет, хорошо знакомый Попову по встречам в кругу Лопатина. В мае 1923 года Попов был избран действительным членом Академии. В 1923 году на специальной комиссии литературной секции по изучению Достоевского он выступил с докладом «Я и оно в творчестве Достоевского». Тема доклада получила развитие своего рода дискуссии. В 1925 году в работе «Достоевский. Психологический очерк», отредактированный Фрейдом, выступил его ученик Нейфельд, который доказывал, что жизнь писателя и его творчество определялись комплексом Эдипа. Попов ответил Нейфельду, а через него Фрейду в 1928 году обстоятельной статьей.